85-е. Вот и все. Обратного пути нет. В мире жизнь человека не имеет корней глубоких. Упорхнет она, словно над дорогою легкая пыль, и развеется всюду, вслед за ветром кружась умчится. Так и я здесь живущий, не навеки в тело одет. Войдя во врата бессмертных, можно ли освободиться от оков этого бренного мира? Обладая огромной силой, можно ли следовать велению своего сердца? Тунжу был могущественным человеком, способным по своей воле вызывать облака и дождь. Но где теперь его душа? Что уж тут говорить про ничего не смыслящее молодое поколение? Ян Джиньмин никогда не разговаривал с Тунжу, но он всегда был немного обижен на своего Шидзу. Иногда он срывался и бросался от одной мысли к другой. Если бы Тунжу не совал свой нос куда не следует, его бы ни в чем не заподозрили, и некому было бы заманить его в тайное царство трех существований. Но даже если бы он все же вошел в это тайное царство, если бы он не был так запальчив, если бы он до такой степени не верил предсказаниям и смирился бы со своей участью, если бы не упрямился так сильно и слушал наветы своих друзей, то, возможно, его желания не были бы столь несбыточными. Может быть, тогда учитель остался бы жив, не говоря уже о том, что он не угодил бы в тело старой ласки. Клан Фуяо не пришел бы в упадок. Они были бы такими же, как те глупые ученики с горы Байху, слабыми и недальновидными. Они никогда не увидели бы мир. И если когда-то им пришлось бы покинуть дом и самостоятельно вести дела, они были бы обречены на неудачу. Они запросто стали бы добычей кучки темных заклинателей. Никто не называл бы его главой, никто не называл бы его старшим. Он был бы просто первым братом, так ничего в жизни и не добившимся. Но, тем не менее, Ян Джиньмин прекрасно понимал Тунжу. Множество раз, возвращаясь в печать главы клана, юноша видел перед собой путь, которым ему пришлось пройти. Каждый раз, оглядываясь назад, он должен был соблюдать осторожность. С печатью в руках Ян Джиньмин шел над бездной, ступая по тонкому льду. Он не мог позволить себе расслабиться. Он раз за разом напоминал себе о том, что нужно учиться у других и ни в коем случае не уподобляться своему старшему наставнику. Он хотел спокойствия и независимости, быть сдержанным в своих желаниях и жить счастливо. Но вдруг Ян Джиньмин отчетливо услышал за своей спиной сердцебиение Чинтяня, и вся его обида на Тунжу разом испарилась. Если бы от несбыточных желаний было так легко избавиться, то откуда бы они вообще взялись? Плотина, которую он так долго выстраивал в своем сердце, желая спастись от смертельной опасности, была подобна куче песка. Одно неловкое движение могло заставить ее развалиться. Когда в жизни человека наступает такой момент, и мир вокруг переворачивается с ног на голову, разбиваясь на части. Даже если в будущем его ждет бессмертие, видит ли этот человек в нем хоть какой-то смысл? Чего ты ждешь? Хочешь, как этот дурак Тунжу, вечно ждать, пока море не высохнет и камни не сгниют? Или пока инь и ян не разделятся? — выпрошал голос в голове Ян Джиньмина. Примечание. Пока море не высохнет и камни не сгниют. Обычно в клятвах. Образно, в значении навсегда, навеки вечные. Ян Джиньмин схватил Чинтяня за руку. Осторожно выпутавшись из объятий, он повернулся, желая заглянуть юноше в лицо, и тихо спросил. — Ты хоть понимаешь, как это безрассудно? Ты знаешь, что это против правил. Но Чинтянь ни капли не изменился в лице. «Учитель никогда не запрещал мне делать то, что мне хотелось», — ответил он. «Но учитель никогда не разрешал тебе становиться таким распущенным. Ты что, не боишься небесного бедствия? Оно обязательно настигнет тебя, если будешь и дальше потакать своим желанием». «Это ты здесь угодил в ловушку внутреннего демона. Какого черта ты вдруг заговорил о сыновьей почтительности?» Ян Джиньмин лишился дара речи. Чинь-Чань посмотрел на него и слово за словом произнес. — Да, Шисюн, я не боюсь небесных бедствий. Я боюсь тебя. Стоило только Яньчжимину услышать эти слова, и его сердце забилось еще быстрее. Он подумал. Вот и все. Обратного пути нет. Он простоял так довольно долго. Казалось, его ноги вот-вот превратятся в корни. Вместо ожидаемой легкости его душа наполнилась необъяснимой печалью. «Сяо Цань», — наконец выдавил Яньчжимин, — «смотри, не пожалей об этом в будущем». Чинь-Тянь вздохнул и беспомощно посмотрел на него. «Да, Шисюн, пожалуйста, вытри слезы. Иди сюда». Яньчжимин поднял руку и потянул Чинь-Тяня на себя. Чинь-Тянь казался странно напряженным. Яньчжимин безразлично подумал. «Прости меня, Сяо Цань». Опустив ладонь Чинь-Тяню на затылок, Яньчжимин наклонился и поцеловал его. Он хотел лишь попробовать и сразу отстраниться, но в итоге ничего не смог с собой поделать. Чинь-Тянь тихо промычал и инстинктивно запрокинул голову, но сразу же был заключен в объятия. Юноша уловил знакомый аромат орхидей. Он был так шокирован, что просто подчинился. Это было так необычно и так неловко. Чинь-Тянь чувствовал себя странно, но как только он понял, кто перед ним, все разом изменилось. От этой внезапной близости кожа Чинь-Тяня покрылась мурашками. Ему в спину будто вставили железный прут. Кто бы мог подумать, что такой благопристойный человек, который всю жизнь придерживался показной роскоши, будет вот так просто обнимать его. Вдруг в сердце Чинь-Тяня родилось странное беспокойство. В горле пересохло. Юноша непроизвольно сглотнул, чувствуя, что сейчас самое время вспомнить священные писания. Яньчжимин обнял Чинь-Тяня и сказал. «Я тоже. Простите, учитель. Мне очень жаль». Не успел он опомниться, как метка внутреннего демона у него на лбу сделалась киноварно-красной. Капля крови скользнула вниз и тут же исчезла. Печать на его груди внезапно засияла ослепительно белым светом. Яньчжимин разом пришел в себя. Он понятия не имел, что именно случилось с печатью. Уткнувшись лбом в плечо Чинь-Тяня, Яньчжимин закрыл глаза и сказал: «Иди вперед. Это не лучшее место для отдыха». Чинь-Тянь как-то странно посмотрел на него, но Яньчжимин никак на это не отреагировал. «Это то, чему тебя научили те фальшивые писания?» Впервые в жизни ему показалось, что его многоуважаемый Дашисюн слишком много знал. Яньчжимин чуть не задохнулся. Схватив Чинь-Тяня за рукав, он бесцеремонно вытер перепачканные кровью руки. «Замолчи!» Тем временем луч света, исходивший из печати, упал на землю, принимая форму пера. Перо слегка подрагивало, и внутри него то и дело вспыхивали белесые всполохи, словно указывая им путь. Яньчжимин протянул руку, поднимая печать повыше, и двинулся в указанном направлении, попутно бросив Чинь-Тяню. «Не отставай!» Чинь-Тянь мельком взглянул на него в свете пера. На лице Яньчжимина вновь появился румянец. Юноша слегка успокоился и сказал. «Кстати, та твоя...» Но Яньчжимин тут же прервал его. «Нет, невозможно, даже не мечтай! Я сжег эту порочную книгу!» «Вообще-то я хотел спросить тебя о том, что означала фраза «От совершенствования меча до внутреннего демона один шаг». Что ты об этом думаешь?» Молодой эгоцентричный глава Янь вдруг обнаружил, что не все в этом мире хотели быть такими же невежественными, как он. Яньчжимин был так смущен, что даже оглянуться не посмел. Он кашлянул и ответил, понизив голос. «Путь меча жестоко смертельно опасен. На ранних этапах гораздо больше внимания уделяется физическому развитию, нежели духовному. Сначала ты это не замечаешь, но чем дальше ты заходишь, тем проще тебе угодить в ловушку внутреннего демона. Учитель рассказал мне об этом в самом начале моего обучения. Он сказал, самосовершенствование имеет свои границы, когда ты вступаешь на путь меча, это становится твоим главным приоритетом. Это очень трудный путь. Этот метод совершенствования самый сложный и самый болезненный из всех. Когда он произнес эти слова, на плотно сжатых губах Ян Джинмина наконец появилась легкая улыбка. Когда я услышал об этом, мне тут же захотелось попросить учителя забрать у меня умение чувствовать энергию и разрешить мне отказаться от всего этого. Я хотел изменить свой путь. Ян Джинмин редко говорил о прошлом, и Чин Тянь слушала его, не перебивая, чувствуя, что старшему брату должно быть давно хотелось об этом рассказать. Тогда учитель запугал меня. Он сказал, что избавиться от ощущения энергии возможно, но этот процесс будет напоминать сон на кровати из раскаленных шипов. Многие заклинатели не выдерживали подобного и вскоре погибали. Тогда проблема решалась сама собой. Никто из них не желал следовать по истинному пути, иронично усмехнувшись, произнес Ян Джинмин. Тогда я поверил в его ложь, хотя я должен был насторожиться. Тренировки с мечом приносили мне такую боль, что не хотелось жить. Но в тот момент это казалось мне наилучшим выходом. Мне пришлось пойти на компромисс. Чин Тянь пристально смотрел Ян Джинмину в спину. В его мыслях невольно всплыло воспоминание об их первой встрече с Ян Джинмином. По сравнению с владениями внутреннего демона, страна нежности была поистине прекрасным местом. Когда он впервые увидел Даши Сюна, Чин Тянь сразу же подумал: «Какой красивый человек!» Но в следующее же мгновение его мнение изменилось. Он решил: «Какой никчемный человек!» «Когда ты...» Чин Тянь поднял руку и легонько потер лоб. «Когда это началось?» Ян Джинмин некоторое время молчал. «Я не знаю. В башне Джу Цуэ или на горе Фуяо? Или во времена их столетней разлуки? Или еще там, на острове Цин Лун, когда он был юным и легкомысленным?» Чем больше Чин Тянь думал об этом, тем больше запутанных мыслей появлялось в его голове, и ни одну из них юноша никак не мог понять. Он даже позабыл о том, как громко стучало его сердце. Ян Джинмин посмотрел на Чин Тяня со смешанными чувствами. Он протянул руку, отводя пряди волос от лица юноши, и тихо произнес: «Я не знаю, не спрашивай об этом». Чин Тянь послушался его совета. Решив сменить тему, он сказал: «Кто знает, как долго мы уже здесь заперты? Что происходит на горе Таинь?» «У Министерства Небесных Канонов кончились припасы, а Хань Юань, похоже, окончательно выбился из сил. Обе стороны оказались в тупике. Министерство боится, что если темному заклинателю удастся уничтожить массив истребителей демонов, они отправятся вслед за ним». Чин Тянь молчал. Он ничего не смыслил в подобных вещах. Но, взглянув на ситуацию своими собственными глазами, он понял, что если бы в рядах Министерства Небесных Канонов не начался мятеж, никто не смог бы изменить этот массив. Если бы они не вмешались, если бы у Ли Юня не было знамени Истинного Дракона, никто не смог бы их одолеть. Ловушка у Чин Тяня за горой Фуяо предназначалась не только для того, чтобы ослабить Хань Юаня, но и для того, чтобы уничтожить людей из Министерства Небесных Канонов. Теперь, когда массив истребителей демонов разрушился, ничто в Министерстве Канонов не сможет остановить Хань Юаня. Он пойдет прямо к горе Тайхан и убьет любого, кто встанет у него на пути. Затем он отправится на север, в столицу, чтобы отомстить императорскому двору. «Уничтожение Министерства Небесных Канонов более чем оправдано», — сказал Ян Джинмин. «Тот, кто сидит в столице на драконьем троне, я не верю, что он смертен. Каждый день его превозносят тысячи людей. Каждый день ему говорят: долгих лет жизни императору. Разве мог бы он смириться с тем, что через несколько сотен лет он поседеет и умрет от старости, окруженный ореолом славы? Как он мог просто сидеть и смотреть на Министерство Небесных Канонов с их многовековой историей? Это просто невозможно. Заклинатели не вмешиваются в мирские дела. Это общеизвестный факт. Дела смертных только отвлекают. Если у него изначально нет к этому таланта, как он может самосовершенствоваться? Как он может быть императором и одновременно мечтать о бессмертии? У императорской семьи нет недостатка в деньгах и связях. Они слишком многого хотят, но ничего не могут сделать самостоятельно, — сказал Ян Джинмин. Кроме того, разве ты не знаешь, что имел в виду У Чинтянь? У Министерства Небесных Канонов есть свои люди при дворе. Как они могут подчиняться тем, кто считает себя единственно правыми, а человеческую жизнь называют ничтожной? В любом случае, эти самоубийцы не имеют к нам никакого отношения. Но Хань Юань ведет демонов на север, и это серьезная проблема. Когда придет время, неужели нам действительно придется убить его? Пройдя несколько шагов, Ян Джимин посмотрел вперед и увидел, что оттуда, куда они шли, лился слабый свет. Летевшее впереди перо устремилось к этому свету, и примерно через одну палочку благовоний они, наконец, выбрались из мрака наружу. Стоило им только сделать шаг, как юноши увидели перед собой каменные ступени. Ступени были выдолблены прямо в горе. Поднимаясь все выше и выше, они напоминали башню. Но больше здесь не было ничего. Однако чем дальше тянулась лестница, тем отчетливее казалось, что она уходит прямо в небеса. Не было видно ни конца, ни края. Вдруг Чинтянь почувствовал, будто какая-то неведомая сила попыталась подавить его изначальный дух. На какое-то мгновение он действительно ощутил себя смертным. Стоя перед каменными ступенями, он был похож на муравья. «Это...» — произнес Чинтянь. Ян Джимин нахмурился и сказал. «Кажется, это и есть башня отсутствия сожалений». Башня отсутствия сожалений представляла собой более 108 тысяч ступеней. Оказавшись здесь, даже те, кто летал в небесах и ходил под землей, были ничем не лучше обычных смертных. Им приходилось идти пешком, раз за разом поднимаясь все выше и выше. Здесь Чинтянь впервые ощутил, что значит сломать себе шею. Обычным людям не хватило бы смелости даже посмотреть вверх, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно добраться туда. Ян Джимин неуверенно шагнул вперед. Но прежде чем он смог твердо встать на первую ступень, на него тут же обрушился порыв ветра. Юноша осознал, что теперь, когда барьер изначального духа больше не защищал его тело, ветру не составило бы труда заставить его отступить. Ян Джимин моментально отшатнулся от лестницы, и хотя он был довольно быстр, рукав его одежды все равно оказался разорван. Как Тунжу смог подняться туда? Оба юноши были в ужасе. Ян Джимин в сердцах произнес. «Я подозревал, что наш Шидзу помешанный, но я и представить себе не мог, что настолько». Чинтянь тут же вспомнил о всех своих немногочисленных встречах с Тунжу. В те времена, еще совсем мальчишка, он не понимал, насколько тот был силен. Но теперь юноша отчетливо видел, какая пропасть лежала между ним и старшим наставником. Чинтянь задумался, и Ян Джимин тут же хлопнул в ладоши у него над ухом. Юноша вздрогнул и моментально пришел в себя. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Ян Джимин. Когда он покинул тайное царство трех существований, он был одержим. Одержимый отличается от обычных людей. Он пошел тем путем, которым нельзя было пойти. И вовсе не потому, что он был настолько силен. Он посмотрел на свой рукав и сказал с улыбкой. «Вот теперь это действительно обрезанный рукав. Это башня отсутствия сожалений. Нам нельзя здесь оставаться». Чинтянь опустил руку и легонько постучал пальцами по ножным Шуанжэня. «Окажись ты на его месте. Ты бы поднялся на платформу и попросил бы у этого камня исполнить твое желание?» Ян Джимин подумал. «Я бы попросил». Если бы его одержимость не совпадала с одержимостью Тунжу, то как бы он смог отыскать сознание Шидзу в печати главы клана? Если бы он не знал, каково это — быть одержимым, то как бы он смог ворваться на платформу бессмертных и разрушить драконьи замки? Но эти слова Чинтянь услышать не стоило. Ян Джимин всегда говорил одно, а делал другое. Конечно же, нет. Горечь разлуки и радость встречи вечно сменяют друг друга. В этом нет ничего необычного. Ты еще не достиг бессмертия. Ты все еще можешь умереть. Ты и сам прекрасно знаешь, что когда ты обычный человек, ты не можешь все делать хорошо. Рано или поздно начнутся проблемы. Тогда просить о чем-либо будет попросту бесполезно. Если стремиться все делать идеально, ни в чем не сможешь добиться успеха. Как высокопарно звучит. Чинтянь слушал его молча и улыбался, слегка склонив голову. Но Яньчжимин все равно поймал его на этом. «Над чем ты смеешься?» «Смеюсь над сказками, которые ты рассказываешь», — безжалостно ответил Чинтянь. «Вот только кто из нас пойман в ловушку внутреннего демона и до сих пор не может из нее выбраться?» Яньчжимин на мгновение растерялся. «Все, замолчи, я не желаю с тобой спорить». Яньчжимин обернулся и встал в двух шагах от Чинтяня. Вторую половину фразы он благополучно проглотил, и невысказанные слова застыли у него на лице. «Поторопись и извинись». Чинтянь на мгновение потерял дар речи. Он сказал себе. «Что хорошего в том, чтобы поощрять такое поведение?» Чинтянь незаметно покачал головой. «Брось! Разве же это не добродетель?» Он небрежно поклонился и добавил. «Да, Шисюн, у тебя огромный талант. Твои речи действительно краше песен. Кстати, если это задняя дверь горы Фуяо, может, так нам удастся вернуться?» «Даже не думай об этом», — демонстративно произнес глава Янь. «Гора Фуяо — это гора Фуяо, а долина демонов — это долина демонов. Даже если они всегда находились рядом, это не значит, что они обе были запечатаны... Что?» Стоило ему только произнести эти слова, и они увидели, что позади башни отсутствия сожалений появились врата. Яньчжимин на мгновение замер. Он подумал. «Вот же вороний рот. Что ни слово, то оплеуха. Но нам ведь никогда туда не попасть, верно?» Ведущая их перо упала на врата и исчезла. Взгляду тут же открылась небольшая выемка, размером и формой напоминавшая печать главы клана. Яньчжимин тут же снял ее с шеи и осторожно вставил в паз. Печать немедленно вросла внутрь. В этот самый момент по округе прокатился оглушительный грохот. Огромные каменные врата высотой более 10 джан медленно открылись. Вдруг прямо перед ними появились 3 деревянные таблички, на которых были выгравированы слова «Небо», «Земля» и «Человек». Яньчжимин хотел было взять их, но как только он потянулся к табличке «Небо», 2 другие начали отдаляться. Это означало, что он мог выбрать только одну из них. «Если выбрать небо, сразу же вознесешься?» — со смехом сказал Яньчжимин. «Выберешь?» Чинтянь не проронил ни слова. Он лишь слегка улыбнулся и посмотрел на Яньчжимина, смущенно пробормотав. «Не соблазняй меня». Сказав это, он, не задумываясь, схватил табличку со словом «Человек». С глухим скрежетом печать главы вылетела из каменных ворот и самостоятельно вернулась к Яньчжимину на шею. В следующее же мгновение деревянная табличка вспыхнула белым светом, и все вокруг, и башня отсутствия сожалений, и странные ворота исчезла. Прямо перед ними замелькали бесчисленные силуэты людей, зашумели голоса. В тот момент, когда на древней каменной стеле были выгравированы слова Фуяо, было положено начало тысячелетнему наследию. Тогда же была построена 9-этажная библиотека. На земле у входа замелькали многочисленные следы. Большие и маленькие, они появлялись повсюду, словно тонкая вуаль. Или наоборот, отпечатывались глубоко в камне, пока совсем не исчезли. Лишь травы, что росли у ручья, год за годом постепенно превратились в изумрудные волны. Синее море и тутовые поля тысячи лет терпели ветер и дождь. И так было всегда, в вечном круговороте упадка и процветание. Среди 3 великих основ именно это и означало человечность. Примечание автора. вначале использованы стихи китайского поэта Тао Юаньмина «В мире жизнь человека. Цикл «Стихи о разном». Перевод Эйдлина.